Глава вторая. Тревога, страх и фобии. Тревога — следствие мыслей. Эмоция тревоги возникает как следствие катастрофических мыслей о будущем. А что если, а вдруг, а может быть и так далее. Она является следствием мысленного ожидания опасности и угрозы, нежелательных и неконтролируемых негативных событий, ужасных и невыносимых состояний и прочего. Многим людям свойственно преувеличивать степень вероятности и серьезности потенциальной угрозы, а также недооценивать собственную способность совладать с опасностью. В этом отношении основой тревожных мыслей является предположение, что должно случиться нечто ужасное. Стоит заметить, что тревога возникает тогда, когда мышление человека оторвано от реальности и погружено в мрачное будущее. Несмотря на то, что будущего не существует, человек испытывает эту эмоцию здесь и сейчас, хотя при этом в настоящем моменте времени полноценно не присутствует. Более того, тревожный человек воображает не только априори несуществующее будущее, но и то, которое в большинстве случаев так никогда и не наступает. Виды опасностей. Причиной тревоги являются мысли о физической, психической или социальной опасности. Физическая опасность определяется страхом получения физического вреда извне или изнутри организма. Наличие данного страха характерно для отдельных, изолированных, специфических фобий, панического расстройства с агорафобией, а также ипохондрии. Психическая опасность связана со страхами сойти с ума или совершить неконтролируемые действия. Подобные страхи возникают при обсессивно-компульсивном расстройстве, совокупности навязчивых мыслей и действий, при панических атаках и агорафобии, а также при генерализированном тревожном расстройстве или синдроме общей тревожности. Наконец, социальная опасность определяется страхами отрицательной оценки, отвержение, унижение, высмеивание и поддразнивание, которые лежат в основе социофобии, социального тревожного расстройства. Отличие тревоги от страха. Тревога — устойчивое, продолжительное эмоциональное состояние, которое возникает в результате ожидания неприятности, нежелательной, непредсказуемой или неподконтрольной ситуации, угрожающей физическому, психическому или социальному благополучию человека и его жизненных интересов. Если тревога направлена на будущее и обладает диффузной, расплывчатой природой, то страх существует в настоящем моменте времени и направлен на реальную или предполагаемую угрозу. Иными словами, если тревогу можно сравнить с состоянием боевой готовности, то страх — это более конкретный и сильный предупредительный сигнал об опасности, который мобилизует организм для выживания гораздо интенсивнее, чем тревога. Таким образом, страх — базовая эмоция, которая возникает вследствие мыслей о реальной или возможной, но всегда непосредственной угрозе безопасности человека или его интересам. Тревога становится страхом, когда у нее появляется объект, на который она может осесть. То есть страх — это опредмеченная тревога, а тревога — диффузный страх. Стоит заметить, что в основе тревожных состояний часто лежит базовый страх, который и вызывает тревогу. Но об этом мы более подробно поговорим далее. Функции страха. Для того, чтобы полнее раскрыть природу страха, приведем три его основные функции. Интенсивная мобилизация ресурсов организма для осуществления действий, направленных на выживание в критических ситуациях. Четкое, быстрое и детальное запоминание опасных или неприятных событий и ситуаций. Возможность действовать в условиях дефицита информации, необходимые для принятия взвешенных решений. Фобия — выученный страх. Фобия — стойкий, необоснованный и неконтролируемый страх определенных предметов, явлений, процессов и ситуаций, которые не представляют реальной опасности, но субъективно воспринимаются человеком как угроза. В случае фобии человек преувеличивает степень угрозы, исходящей от пугающего стимула, и это заставляет его использовать избегающую модель поведения или испытывать сильный страх и страдания, если пугающего стимула не удается избежать. Фобия является гораздо более устойчивым состоянием по сравнению со страхом и обычно наблюдается у человека не менее полугода. Люди, страдающие той или иной фобией, нередко испытывают серьезные ограничения в разных сферах жизни — личной, семейной, профессиональной, творческой и так далее. Однако важно понимать, что большинство фобий являются не врожденными, а приобретенными. И если человек однажды научился бояться того или иного предмета или явления, то со временем он также может преодолеть страх перед ними, поскольку основой фобических состояний является условный рефлекс как следствие сочетания стресса и объекта ситуации. Логические ошибки при фобиях. Можно выделить четыре основные ошибки, которые люди совершают неосознанно, что и ведет к возникновению фобии. Гиперболизация — чрезмерное преувеличение степени опасности и необоснованное преуменьшение уровня безопасности пугающей ситуации или телесного симптома. Катастрофизация — необоснованный вывод об ужасном и катастрофическом исходе события или телесного симптома, а также игнорирование фактов и доказательств их безопасности. Генерализация — перенесение единичного опыта проживания сильной тревоги или паники на большинство потенциально угрожающих ситуаций. Персонализация — ощущение личной причастности ко всем событиям, ассоциирующимся с потенциальной опасностью, и уверенность в невозможности совладания с ней.